А когда через 2 недели после их своеобразного расставания в академии к нему снова пришла принцесса Елена, сам Юрий, подойдя к ней вплотную, заметил тот факт, что у нее в точке сосредоточения магической энергии уже образовалось своеобразное, хоть пока что и очень слабое, ядро, что напрямую было доказательством правдивости его теории. Как ни крути, но ядро было напрямую зависимо от системы меридианов. Да, у представителей империи Шань были свои способы и техники культивации. Однако, тот способ, который культивировали они, делает это ядро не просто сильным, а еще и уязвимым. Чего не скажешь про то, что Юрий увидел у принцессы, так как ее ядро было буквально вплетено в систему магических меридианов, потому что оно вообще-то являлось частью этой системы, а значит, той самой проблемы, которая может случиться, если вдруг оторвется от ближайших связей с системой меридианов, ей просто не грозит. В этот день они также неплохо прогулялись по центру столицы, снова посетили ресторацию, где посидели и отдохнули, выпили немного вина, побеседовали. Юрий обсудил с девушкой все то, что она уже сделала со своим ядром, и даже заранее дал ей амулет для сокрытия силы ядра, на всякий случай. Честно говоря, сама принцесса Елена долго смеялась, когда вспоминала о том, как ее магия вышла из-под контроля, и внезапный порыв ветра не просто сбросил с ее рабочего стола лежавшие там свитки, когда девушка там сидела и работала, но при этом и отбросил приближающуюся к ее кабинету служанку с подносом, на котором стояла тарелка супом. Все было бы неплохо, если бы эта девушка не упала на спину, а тарелка с супом не опрокинулась бы на нее, прямо на лицо. Паника была жуткая, и сама принцесса потом долго пыталась успокоить служанку, объясняя ей, что она на нее не сердится, и что все случившееся, всего лишь случайность. Ведь та подумала, что она каким-то глупым шагом обидела свою хозяйку, и принцесса проявила свое удовольствие, так как порыв ветра был все-таки достаточно горячим, и девушку едва не обожгло. Но тут помогли те самые эликсиры, что ей передал Юрий, за что принцесса была ему очень благодарна. Однако, когда Юрий услышал о том, что девушка с серьезным лицом говорит о том, что ее отец решил попробовать закупить в королевстве гоблинов то самое измененное серебро, чтобы компенсировать Юрию затраты на амулеты скрыто, парень едва не подавился очередным глотком вина. Он ведь не говорил ничего о том, из чего именно изготавливал то, что дал сотрудникам тайной службы империи. Так какой смысл тратить огромные средства на покупку того, что он сам может сделать для себя, и куда дешевле? Так что, немного прокашлившись, Юрий извинился за свою реакцию, и сказал ей о том, что ему такие товары будет куда проще прикупить самому, через банк гномов, так как у него с гоблинами-ювелирами есть некоторые договоренности. Поэтому императору просто нет смысла тратить огромные деньги на подобные покупки. Там, где он будет вынужден потратить 1000 золотых, ему такая покупка обойдется, как минимум, на процентов 20 дешевле, если не больше. Да, он не стал им раскрывать своих секретов, но и вынуждать их тратить такие средства просто не считал нужным. И если уж они хотят заплатить за подобные амулеты, то пусть заплатят хотя бы по 1000 империалов за штуку. Или, если уж империалов им жалко, то пусть заплатит соответственно расценкам в золоте. Достаточно просто указать в банке клана Сумеречных гор, что эти деньги должны поступить на личный счет Юрия. И все. И гномы сами все сделают. Уж в этом он был точно уверен. Остальное уже особого значения не имеет. Да, расценки были достаточно высокие, но Юрий не стал задирать их еще выше. Хотя мог бы. Тем более, было бы глупо заставлять империю закупать этот ценный материал, который он сам может создать. Но откровенничать об этом Юрий не стал, хотя у него создалось впечатление, что принцесса Елена что-то явно заподозрила, но как-то пытаться ее в чем-то разубеждать ему просто не хотелось. У него есть свои тайны, а проблем сейчас у него и своих хватало, тем более, что сама ситуация становилась все более напряженной, так как представители сект все не успокаивались, и действительно хотели настоять на состязании. Юрий был бы не против, но для начала ему было нужно самому подготовить несколько сюрпризов, над которыми он сейчас усиленно работал, а потом ему было необходимо вынудить этих индивидуумов повышать ставки максимально возможно, ведь он понимал, что эти индивидуумы не просто так пытаются его спровоцировать, ведь они же сами предложили своеобразную награду победителю, вот пусть и предложат максимально возможную награду. Юрий был уверен в том, что у них там точно есть, что предложить. Вот пусть и постараются. Самой же принцессе Елене он, на всякий случай, с новой партией эликсиров лечения передал тот самый амулет защиты ее ядра. Ни к чему было посторонним видеть этот своеобразный момент трансформации, про который у представителей империи Шань нет никакой информации. Теперь это могло быть секретом империи Суран, где они сейчас живут. Ведь увидев это, те же самые принцессы из империи Шань начнут нервничать. Могут выдать подобную информацию куда-то на сторону, а это сейчас было бы крайне нежелательно. Девушка быстро его поняла, и приняла такую игру. Теперь только он мог увидеть это ядро, и все только благодаря тому, что знал, куда ему нужно смотреть, так как ее аура и система меридианов, по своей сути, ничем от обычных одаренных империи Суран не отличались, и даже были тусклыми, словно она находилась на грани истощения, по крайней мере, для окружающих. Юрий же прекрасно знал, куда надо смотреть, и сразу же заметил влияние его амулета, который принцесса сразу же одела на себя. Да, для самого Юрия обойти подобную защиту проблемой не было, так что сейчас он понимал главное, имея возможность перевести часть внимания с себя на других, которые служат при императоре Адальберте, и будут ему верны до самой смерти, сам Юрий в конце концов сможет избавиться от этой никому не нужной опеки, возможно, даже и от опеки самой принцессы Елены, хотя об этом он почему-то думал с какой-то странной грустью, но предпочитал не зацикливаться на этом. Сейчас у него все мысли занимала работа над тем самым плетением в виде ястреба. Его можно было назвать как пламенным ястребом, так и ястребом хаоса. Пусть кто что хочет, тот то и думает. Однако Юрию было важнее другое. А какой результат он получит, и как сможет это все использовать в своих личных целях. Остальное пока что отступало на задний план. Однако он не забыл объяснить принцессе главный факт, по какой причине он старается затягивать эти своеобразные переговоры о состязании с представителями сект. Именно по той причине, что ждет от них еще каких-то предложений. Как ни крути, но ему хотелось вытрясти из них как можно больше ценных предметов. Сейчас они предлагали какой-то там ценный корень или пилюлю. Но Юрий был уверен в том, что у них есть куда больше ценностей с территории тех же самых запретных земель, и хотел бы получить все, что только возможно. Услышав такое своеобразное предложение, принцесса Елена тут же рассмеялась, после чего сказала о том, что в данном случае будет куда проще все-таки переговорить с этими самыми принцессами из империи Шань. Они-то со своими наверняка общаются, что ни говори, но жизнь в чужом государстве заставляет как-то тянуться к тем, кто как и ты вырос в подобном же обществе. То есть, у них будет возможность подсказать способ повлиять на парня, чтобы устроить это состязание как можно быстрее. Попутно она намекнула на ту, что та самая четвертая принцесса Мюнбёль уже даже к ней приходила и просила посодействовать, так как их отец, император Тэйн, открыто просил помощи. И для этого ему были нужны те самые амулеты защиты от магии разума. Он даже прислал ей какие-то там товары на обмен. Юрия это сразу заинтересовало, и он согласился, заявив, что постарается сделать то, что им может быть нужно, ведь она хотела получить именно десяток амулетов защиты от магии разума, как минимум. Но, судя по всему, им нужно не менее десятка два. По крайней мере, так Юрий понимал сложившуюся информацию. Поэтому для него это не составит сложности, и он уже начал работать над этим. Тем более, что процесс их изготовления у него уже имелся. Создавалась основа, на которую накладывалась иллюзия плетения, а потом прописывалось по этой иллюзии само плетение, замыкалось на носитель магической энергии, и все, амулет готов. Дело оставалось за малым, одеть его на шею, и использовать его для защиты собственного разума. А вот с амулетами скрытой то было сложнее, потому что их надо было делать активируемыми, чтобы они лишнюю энергию не тратили, и чтобы их мог использовать обычный, и не одаренный какими-либо магическими силами, разумный. Остальное пока что отступало на задний план, но он все же дал понять принцессе Елене, что через неделю, в следующие выходные, можно было бы и встретиться с этой самой принцессой Мюнбёль, так как к тому времени он наверняка закончит изготовление первой партии таких амулетов. Ведь им нужно было не какое-то там произведение искусства, которое можно носить как своеобразное украшение. Им нужен был именно простейший амулет, функциональный и надежный, в котором просто имеется плетение, запутанное до невозможности, и которое никто не сможет, без используемых Юрием артефактов,